walk into this room at your own risk. Because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the super states that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. So once when I was six, I did. man who escaped. черное от дыма небо, расплавленный асфальт городов, вся эта погубленная планета, не выдержавшая ненасытного монстра под названием человек. We'll be right back. Однажды в детстве отец сказал мне, что времени не существует, что его выдумал один астроном, и за это его посадили в тюрьму и запретили смотреть на небо, потому что не надо смотреть на то, чего нет. А еще тот астроном учил, что небо населено звездами, излучающими время и поглощающими его. И звездам иногда тесно от нехватки времени, как людям.